Глава 13. Кольцо давило на ладонь так, будто жемчужина в нем стала стальной. Когда Севир вернулся в палату и показал дар, Элазред побледнела и отвернулась. Владыка, по знаку Мари, понявший, что план удался, довольно хмыкнул, а Ренфилл напрягся, что встревожило и вьюгу. Бун, который пришел, видимо, чтобы о чем-то спросить Лотара, стоял в недоумении. Лика переминалась с ноги на ногу. Кажется, она побаивалась кольца. Север подумал, что это несправедливо. Оба родительских дара достались не ему. К тому же он как будто снова вернулся в ту гостиную, где ожидал удобного момента подбросить в шкатулку фальшивый дар, а Лика все испортила. Теперь они снова стояли друг напротив друга. Но на этот раз Север по своей воле отдавал бесценный дар. «Вот», — сказал Север, протянув кольцо Лике. Бесценная покрепче застегнула протез и потянулась было к дару здоровой рукой, но замешкалась и сказала: «Надень ты. Не хочу его касаться». Севир сквозь платок перехватил кольцо поудобнее и надел Лике на указательный палец протеза. Почему-то этот жест показался Севиру интимным, и он поспешил отойти от бесценной. Лика несколько раз сжала ладонь, убедилась, что кольцо не спадает, и, видимо, прислушалась к ощущениям. «Чувствуешь что-нибудь?» — спросил лорд Ренфилл. «Нет, ни капельки. Как оно действует? Чего мне ожидать? Нужно приложить жемчужину к губам того, кому ты хочешь отдать приказ или задать вопрос, и сжать кулак», — сказала Элазарет, расцарапав заусенец на пальце. Заметив это, она смутилась и сцепила руки в замок. «Именно к губам? Просто дотронуться нельзя? Нужно, чтобы жемчужина коснулась губ или языка. Свежая рана тоже подойдет. Элазарет стыдливо опустила взгляд. «Не бойся, Лика. В крайнем случае ткнешь этому уроду в глаз», — хохотнул Бун. «А уж кровью, если потребуется, мы тебя обеспечим», — добавила Мари. «Как мило», — вздохнула Лика. «Если эти двое пытались разрядить обстановку, у них ничего не вышло», — подумал Севир. «Что дальше?» «Я не знаю, как это выглядит со стороны, но вокруг меня сгущается туман. Сквозь него тяжело дышать. Ты начнешь задыхаться, а сердце жертв человека остановится». Элазарет запнулась. «Появится его образ или дух, я не знаю. Он не сможет врать. Но тебе нужно за минуту задать вопрос. Сформулируй его без двусмысленностей, без украшательств. А как закончить эту процедуру? Прикажи вернуться в тело, а после разожми кулак. А если я не успею за минуту? Тогда человек умрет. Его сердце разорвется, будет много крови». Элазарет вздрогнула и положила руки на живот. Видимо, ребенок забеспокоился. Райна быстро взглянула на Севира, словно тот мог понять, о чем она говорит. «Ты же испытаешь и боль, и эйфорию. Но когда все закончится, останется... скука, наверное. Мне трудно сейчас описать это состояние. Часть меня спряталась от произошедшего. Так что не советую тянуть». «Как понять, что кольцо влияет на человека?» — спросил Лотар. «Его перестанет что-либо радовать или волновать. Меня и сейчас мало что радует», — фыркнула Лика. «Еще ты не захочешь его снимать. Но со мной это произошло после нескольких месяцев постоянного контакта». «Что ж, будем надеяться, что так долго его носить не придется. Ренфилл ободряюще приобнял Лику за плечи и повел к выходу. «Тогда начнем. Пленник готов. В смысле, он в сознании. Анжела пойдет с нами на случай, если понадобится снова привести отрицателя в чувство», — сказала Мари. «Лика, и не забудь про чертежи, Бун!» «А чего? Без них птичку год собирать будем», — предупредил Бун, как будто его проблема с дирижаблем была самой важной. Лика машинально махнула Раине и Севиру на прощание и смутилась, будто сделала что-то неуместное. Всю дорогу до темницы накрутила в голове удивленный взгляд Рейны и недоумение принца. «Он скован цепями по рукам и ногам», — сказала Мария, отперев дверь. «Мы натянем цепи так, чтобы ты смогла подойти». «Особо не наклоняйся, он любит плеваться», — женщина брезгливо скривилась. «И помни, он тебе ничего не сделает. А ты можешь сделать с ним все, что угодно». Последнюю фразу Мари произнесла шепотом. Лика мельком взглянула на владыку и по его недовольному взгляду поняла, что Лотар прекрасно расслышал. «Тебе помочь с вопросами?» — спросил Ренфилл. «Я справлюсь», — сказала Лика. Она уже давно знала, что хочет спросить у этого человека. Дверь со скрипом отворилась, и Лика вошла в тесную холодную камеру. Из крохотного зарешеченного окошка пробивался косой луч. Пахло железом, плесневелым сеном и копотью. У противоположной стены на коленях сидел человек. Мощные кандалы обхватывали его кисти и щиколотки, а толстые цепи, похожие на объевшихся змей, скрутились на полу, словно в гнездо. Концы звеньев уходили в стены. Пленник поднял голову. Из-под грязных спекшихся прядей блеснул зеленый глаз. Второй заплыл под опухшими веками. Но Лика разглядела кровавый сгусток на месте зрачка. Отрицатели одели в серую мантию. То ли в насмешку, то ли ничего более подходящего не нашлось. Раны ему обработали. Бинты резко выделялись белизной. Они еще не успели промокнуть от крови. Джард передвинулся, звякнув цепями, и, дернув подбородком в сторону протеза, сказал: «Что, неужели новую отрастила?» Лика хмыкнула и пару раз сжала кулак. «Можно и так сказать. Новым трюком научилась». Лика легким движением пальцев призвала шкатулку и спрятала обратно, с наслаждением понаблюдав, как лицо отрицателя вытянулось от досады. «Но руку точно не пришили обратно», — как ни в чем не бывало, — сказал Джард, выдавив ехидную улыбку. «Знаешь ли, когда я видел твою ладошку в последний раз, она изрядно пованивала. Даже неудобно как-то. Повсюду запах вишни, а я порчу его смрадом тухлятины. Впрочем, твой папаша провонял на весь дом, а потом и на весь сад, где его похоронили». Джард уставился на Лику, явно ожидая ее реакции. «Не слишком ли смело ты разговариваешь со мной?» Внутри все тряслось от гнева и пережитого горя. «Вряд ли ты умеешь хотя бы четверть того, что делают палачи Лотара». Джард пожал плечами и беззаботно откинулся на стену. «Я умею кое-что другое», — ласково сказала Лика, не позволив гневу выразиться на лице. Она подошла к отрицателю, наклонилась, чтобы заглянуть в глаза. «Джард». Перчатка вор, надетая на левую руку, скользнула в грудную клетку отрицателя. Мужчина захрипел, не в силах пошевелиться. По его телу прошли судороги. Лика нащупала шкатулку, крепко обхватила пальцами и достала из пустоты, заставив Джарта выгнуться дугой от боли. Дыра закрылась, и мужчина смог снова дышать. Он злобно посмотрел на Лику и дернулся вперед. Еще раз, еще! Шкатулка в руках Лики рвалась обратно к хозяину, но вор держал надежно. Лика подцокала языком. «Не получится. Так, что тут у нас?» Лика осмотрела шкатулку. «Ну, попробуй. Да я сдохну от старости, пока ты разберешься с ее секретом». Джард отдышался и через силу рассмеялся. Лика захотела сказать, что в Ликхоле есть еще бесценный, который сделает это в два счета, но передумала. Вместо этого она осмотрела шкатулку. Еще одна головоломка. Забавная комбинация из символов и чисел. Лика повертела шкатулку, нашла четыре знака, которые были стерты сильнее, чем остальные. Внутреннее чутье не подвело и на этот раз. Лика без усилий разгадала шифр и с улыбкой достала чертежи. Отступив на шаг, постучала в дверь и просунула бумаги в открывшееся окошечко. После она бросила ненужную шкатулку на пол. Джард даже не стал ее призывать. «Богомерзкое отродье! Воровка!» «Стоило отрубить тебе обе руки и выколоть глаза», — прошипел Джард. «Я бесценная, а ты...» Лика смерила отрицателя брезгливым взглядом, но не нашла нужного сравнения. «Удивительно, как же быстро ты скинул личину просветленного человека и стал злобной тварью». «Бесценная», — Джард сплюнул. «Болезнь этого мира. Вы отравляете людей. Сеете в них алчность. Вы рушите замыслы двуликой и наживаетесь на тех, чьими темными и светлыми судьбами она строит. Так-так-так. А вот с этого момента поподробнее». Лика улыбнулась, порадовавшись, что сумела вывести отрицателя из себя. «Чьими судьбами она строит что?» Джард отвернулся. «Это ведь строка из слова двуликой. Не из той жалкой копии, что мне подсунули перед равным судом. Интересно, откуда тебе известно об этом? Может быть, отрицателем это поведал мастер?» «Это уже не имеет значения», — хмыкнул Джард. «Откуда, что и кто знает? То, что задумано двуликой, будет исполнено». «И что же она задумала?» «Построить новый мир, разумеется. А мы ей помогаем». «Как интересно. Почему ты рассказываешь мне о ее планах и откуда вообще знаешь о них?» «Отрицатели не делают тайны из своих стремлений. Все, кто примкнул к нам, знают, что наша цель — это мир без бесценных, мир без судьбы, мир без войны, новый, чистый и вечный мир». «Что-то строить вы его начали совсем немирно». Джард засмеялся. «Старое должно быть уничтожено, чтобы появилось новое. Радан воскреснет, прорастет на костях и пепле. Но ты этого не увидишь». «Видимо, никто не увидит. Твой ребенок, например, тоже», — вкрадчиво сказала Лика, хоть и не верила, что отпрыск Джарта имеет для него какое-то значение. «Так Лазарет жива?» — неподдельно удивился отрицатель. «Везучая стерва. Надеюсь, моя кровь высосет из нее жизнь. А если дитя переживет грядущее, то будет свободным». Лика нахмурилась, но приберегла вопрос. Искривившись, сказала: «Ты омерзителен». «Я счастлив, что являюсь полной противоположностью бесценной тебя». «Что ж», — Лика уняла дрожь в правой руке и продемонстрировала кольцо с жемчужиной. «Полагаю, больше ничего полезного ты не скажешь. Попробуем иначе». Джард прищурился и прыснул со смеху. «Дар Элезерет, ну, конечно же. Не пытайся, подсветочем он не действует». «Светоч почти погас, часа три уже как», — беззаботно возразила Лика. «Ты врешь». В голосе отрицателя не было ни капли сомнения. Лика с удивлением посмотрела на пленника. «Сам посмотри». Она кивнула на решетку за его спиной. «Отсюда открывается прекрасный вид на башню». Джард, покачнувшись, встал. Как мог, он дотянулся до крошечного отверстия, глянул наружу и плюхнулся обратно. «Вы его перевезли». «Как? Куда?» — Лика засмеялась. «Река превратилась в лед. Путь через горы взорван, а в море рыщут ладьи варваров. Безопаснее места, чем Ликхолл, сейчас нет на всем свете. А что ты так переполошился, не скажешь?» «Ну и ладно». Лика постучала по двери, и цепи на руках Джарта натянулись, вынудив мужчину прижаться к стене и полностью открыться. Отрицатель задергался, но унижаться до крика не стал. Касаться рта этого мерзавца даже протезом Лика побрезговала. К тому же ей хотелось проверить, действительно ли кольцо работает при контакте с кровью. Поэтому Лика дотронулась жемчужиной до небольшого пореза на ноге отрицателя. Мужчина тут же обмяк, а из его тела вылетел полупрозрачный дух. Как и обещала Элазарет, отовсюду полез серый туман. Лика потеряла несколько секунд, пока привыкала к затрудненному дыханию. Настолько это оказалось страшно. Но она все же нашла в себе силы задать первый и самый важный вопрос. «Как зовут мастера?» «Не знаю». «Кто знает имя мастера?» «Отец Веры, который его ему дал». «И где он сейчас?» «Мертв». «Откуда ты об этом знаешь? Расскажи подробно». «Когда Рао вышел из пропасти безымянным, он потребовал привести к нему 10 хранителей. 8 отказались дать ему имя, и мастер убил их. 9-го продержали в Яхчале так долго, что хранитель почти сошел с ума, исцарапал все стены и в конце концов сдался. Он стал именователем, и мастер его убил. Я был 10-м. Мне разрешили примкнуть к отрицателям». «Чего мастер добивается?» «Он ищет последний дар». «Для чего?» «Вернуть двуликую». «Что случилось с богиней?» «Она больше не может управлять судьбами». «Почему?» «Я не знаю». «Где сейчас находится мастер?» «Я не знаю». «Какое последнее местоположение мастера тебе известно?» «Восточный предел, плато Рао». «Какие дальнейшие планы отрицателей?» «Истреблять бесценных, отнимать имена, относить шкатулки мастеру». «Чего вы хотите?» «Мы хотим, чтобы мастер построил новый мир». «Что означает угасание Светоча?» «Что Радан уже не спасти». Голос призрака стал тише. Лика задыхалась. От волнения она сбилась со счета. Проклятие! Она пыталась отдать приказ, но туман лез в рот и не давал говорить. Запаниковав, Лика попыталась разжать кулак, но пальцы не послушались. Лика завалилась на бок и левой рукой стала разжимать протез. Наконец он поддался. «Вернись в тело!» — успела выкрикнуть Лика, и туман исчез. Джард хрипел на полу. Он вспотел. Раны открылись и окрасили бинты красным. Но он остался жив. «Этого не может быть!» — проскулил Джард. «Невозможно! Этого не может быть!» «Чего не может быть?» — спросила Лика, с трудом поднявшись. «Светоч не может погаснуть. Это невозможно. Мир не умрет. Не умрет. Он родится заново. Мы все родимся заново. Свободные, чистые, вечные. Он обещал это. Он предсказал все, что происходит в Арадане задолго до нашествия, до своего восхождения». «Что ж, Джард, правда в том, что Светоч угасает, а мастер обманул тебя. Полчища варваров уже идут на ветви. Ты мог бы помочь нам остановить его, если...» Но Джард уже не слушал. Он скулил, скрючившись на полу. Изо рта потекла кровавая слюна, глаза вылезли из орбит. Лика не сразу поняла, что это значит, иначе позвала бы на помощь сразу. А не когда обезумевший мужчина захрипел, схватившись за грудь. Анжела ворвалась в камеру, а Ренфилл, Мария и остальные застыли в проходе. Пока Анжела пыталась помочь безумцу, Лика сползла по стене на пол. «Я не хотела. Я не хотела». «Нет. Мир не умрет. Мир не умрет». «Заткнись и глотай уже!» — рявкнула Анжела, попытавшись запихнуть в глотку мужчины какое-то лекарство. Внезапно Джард зарычал. Он укусил анатома за пальцы, вырвался нечеловеческим усилием, будто на том месте, где лежал, он увидел свою смерть и смог отползти всего на шаг. Отрицатель посмотрел на Лику ненавидящим взглядом. «У твоего ребенка будет имя. Никто его не оставит безымянным», — сказала она, почувствовав, как в этом простом обещании свершилась ее месть. «Не успеете. Он будет свободным», — выдохнул Джард. Его голос стал совсем тихим, а слова неразборчивыми. «Я умру свободным ради судьбы». Джард судорожно вдохнул и из последних сил проговорил. «Я отказываюсь от своего имени». Отрицатель утратил краски, став серым, незначительным. Имя покинуло его. Он умер безымянным. И это увидел даже Лотар. «Как он это сделал?» Пока владыка Даур, Лорел и Севир ушли искать информацию о загадочном ритуале, который провел перед смертью безымянный отрицатель, Лика сидела у Анжелы и приходила в себя после произошедшего. Финн и Бун о чем-то беседовали с Ренфилом, а Элезерет с упоением наблюдала, как Сирр рисует в тетради медицинские колбы. «Что ж, теперь мы хотя бы знаем, что кольцо на тебя не влияет», — мягко сказала Анжела. Лика не стала говорить, что предпочла бы ничего не чувствовать. Вина и сожаление терзали сердце. Она не хотела убивать. «Зато мы узнали, что именователь мастера мертв», — добавила Анжела, увидев, как помрачнела Лика. «Я не смогла разжать кулак. Надо переделать протез». Лика тронула механизм, отвечающий за сгибание пальцев. «Этот не годится. Мне нужно, чтобы он был крепким, но при этом легко отстегивался левой рукой или зубами. И еще хотелось бы как-то прикрепить мрак». Лика достала дар отца и приложила к тыльной стороне протеза. «Ты назвала клинок отца мраком?» — спросила Анжела. «А что? Светорез и мрак. Попрошу Марии дать мне несколько уроков, как с ними обращаться. Но мне нужна вторая рука. Бун, вы с братом поможете?» Бун ее не услышал. Он спорил с Ренфилом и уже не приглушал голос. «Месяц? Это невозможно! Чертежей и груды металлолома недостаточно, чтобы собрать такой сложный аппарат», — разозлился Бун. «Нужно отлить детали и понять, как они сообщаются друг с другом». «К тому же в движение машину приводил дар», — куда спокойнее добавил Финн. «Он исторгает какой-то газ, который наполняет купол, и мы понятия не имеем, насколько он опасен». «И как управлять этой махиной?» — не унимался Бун. «А попытка у нас будет одна, потому что какая неожиданность, в чертежах нет подробной инструкции. Стоило получше допросить этого отрицателя и приказать ему рассказать все о машине, а потом уже убивать». Лику передернула. «Бун!» — перебила познавателя Анжела. Финн толкнул брата в бок и покачал головой. «Никто не просил меня об этом», — буркнула Лика себе под нос. Но в глубине души было обидно, что сама не догадалась. «А жаль. Это сэкономило бы нам кучу времени. Другого пути из Ликхола у нас не будет, пока река не растает». «От меня вы чего хотите?» — спросил Ренфилл. Бун замялся и кивнул на Элазарет. «Ты не мог бы спросить у Рейны, может быть, она помнит, как отрицатель управлял машиной? Что делал при взлете, в пути? Что-то же она видела», — сказал Бун шепотом. «А чего, сам не спросишь?» «Да куда мне с моими манерами, да Крейне?» Лика невольно переглянулась с Элазарет и Анжелой, и женщины прыснули со смеху. «Бун, здесь отличное эхо, тебя слышно на всю палату», — сказала она там. Познаватель покраснел и попытался незаметно подтолкнуть брата вперед. «Элазарет», едва скрыв улыбку, обратился к Рейне Ренфилл. «Вы можете поделиться с Буном и Финном какими-то наблюдениями о дирижабле?» «Лорд Ренфилл, поверьте, я бы с радостью расписала, какой рычаг за что отвечал, если бы они не были для меня одинаковыми. Отрицатель сам в них путался. Порой нас швыряло в сторону, или машина резко теряла высоту». «А как вы разбились? Что произошло с дирижаблем?» — спросил Финн. «Он напал на маму», — вдруг подал голос Сирр, но не отвлекся от рисования. «Я выпустил легкий воздух на свободу. Он рвался на свободу, и я его выпустил». Все в палате застыли. Мальчик, как ни в чем не бывало, водил карандашом по бумаге. Пока Бун недоверчиво уставился на принца, Финн развернул чертежи, положил рядом и аккуратно уточнил. «А как ты его выпустил, Сирр?» Сирр бросил взгляд на чертежи и ткнул пальчиком в один из символов. Бун изучил схему и переглянулся с братом. Финн кашлянул и спросил. «А что ты еще сделал?» «Он любит, когда его зовут по имени», — тихо подсказала Элазарет, которая боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть внезапную отзывчивость сына. «А что ты еще сделал, Сирр?» — поправился Финн. Он вилял хвостом, как собака. Я закрепил хвост вот этим поводком. «Так...» — Бун промокнул взмокший лоб рукавом. «А как подняться повыше, Сирр?» «Надуться, как лягушка», — ребенок хихикнул, не прекратив рисовать стеклянные колбы. «Но не слишком сильно, иначе живот лопнет». «А если я хочу опуститься на землю, Сирр?» «Это стриж. Он всегда в воздухе. Но стрижа можно приманить к башне и спрыгнуть. Но если отпустить, то он улетит к звездам, а потом упадет. «А как стриж летит вперед, Сирр?» «Мельница крутится, потому что легкий воздух дует на колесико в животике». Сирр взял карандаш и провел линию на чертежах от хвостовой части до кабины. Пока Бун ворковал с принцем, тщательно подбирая слова и не допуская ругательств, а Финн все записывал, лорд Ренфилл подошел к изумленной Элазарет и сказал: «У твоего сына с самого рождения есть дар. Сирр — гений». Но как он понял все это без чертежей, без заметок, пока просто находился внутри? «Наверное, он видит то, что не видят другие», — сказала Лика. Она смотрела на маленького принца, вспоминая, как просила Двуликую посмотреть на мальчика светлым ликом. Рейна улыбнулась, но затем на ее лице появилась тень страха. «Вы же не возьмете Сирра управлять этой машиной. Вы не можете, он ведь еще ребенок». «Вы останетесь в Ликхоле», — успокоил ее лорд Ренфилл. «Дети не должны видеть войну. И уж тем более в ней участвовать. Сирр — надежда третьей ветви, как и вы». Элазарет постыдно опустила взгляд. Ее руки сомкнулись на животе. Последние дни ребенок толкался все чаще, и у нее уже несколько раз начинались схватки, ложные, как говорила Анжела. Но день, когда ее ребенок появится на свет, приближался. «После нашего исчезновения ветвь наверняка перешла к Ренриху. Вернуть ее будет непросто». «Двуликая не примет его клятву, Элазарет», — напомнил Ренфилл. «Но кто это заметит?» «Мне интересно другое», — сказала Лика. «Успела ли богиня принять клятву Севира?» Ренфилл сурово посмотрел на нее, но Лика уже и сама пожалела, что не сдержалась. Элазарет расстроилась до слез. «Простите меня, Элазарет». «Ничего», — быстро сказала она. «Это хороший вопрос. Он беспокоит меня, и Севира, думаю, тоже. У вас будет шанс это узнать. И надеюсь, что и я, и мои дети сделали все, чтобы помочь вернуть богиню». «Можете не сомневаться», — сказал Финн, поднявшись. «Мальчик — чудо! Лика, я, кажется, слышал, вам нужна помощь с протезом. Сделаем все возможное». «Эй, передайте владыке!» — весело крикнул Бун, засветившись от счастья. «Дирижабль будет готов в срок».